Вопрос номер 5Б. Теперь перед вами выбор. Пожертвовать небольшую сумму денег местному музею, собирающему средства на важное произведение искусства, или перевести их на борьбу с голодом в Африке. Вы выберете. Музей. Голод. Джейн. Мне нравится, что работа раскрывается строго в разных типологиях, говорит мужчина в вельветовом пиджаке, широко взмахивая бокалом шампанского в сторону крыши из стали и стекла. Слияние некартезианской инфраструктуры и социальной функциональности, убежденно говорит женщина. Линии желания подразумеваются, а затем отвергаются. Если не считать жаргона, решаю я, то завершение строительства мало чем отличается от открытия галерей, на которые мне приходилось ходить. Много народу в черном, много шампанского, много хипстерских бород и дорогих скандинавских очков. Сегодня открывают новый концертный зал, работы Дэвида Чиперфильда. Я постепенно узнаю имена известнейших архитекторов Англии, Нормана Фостера, покойного Захи Хадид, Джона Паусона, Ричарда Роджерса. «Многие сегодня придут», — сказал мне Эдвард. «Потом будут фейерверк и лазерное шоу, которое покажет сквозь стеклянную крышу, их будет видно даже в Кенте». Я брожу в толпе с бокалом шампанского, подслушиваю. Брожу я, потому что, хотя Эдвард предложил мне к нему присоединиться, я твердо решила его не обременять. К тому же общение здесь совсем не проблема, было бы желание. Общество в основном мужское, очень уверенное в себе, подвыпившее. Меня уже не раз останавливали и спрашивали, мы знакомы, или «А вы где работаете?» или просто здоровались. Поймав на себя взгляд Эдварда, я иду к нему. Он отворачивается от людей, с которыми стоит. «Слава Богу!» — тихо говорит он. «Если при мне еще кто-нибудь заговорит о важности программных требований, я с ума сойду». Он смотрит на меня с удовольствием. «Тебе уже говорили, что ты здесь самая красивая». «Не раз. На мне платье Хельмут Ланг с глубоким вырезом на спине. Оно выше колен, свободного кроя, поэтому движется, когда двигаюсь я. А на ногах простые балетки Хлоя с зубчатым вырезом. Иносказательно». Эдвард смеется. «Иди сюда». Он заводит меня на низкую стенку, ставит на нее бокал, кладет руки мне на бедра, его пальцы сбегают по ткани. «Ты надела трусики?» — замечает он. «Да». «Мне кажется, их лучше снять, они портят контур». «Не беспокойся, никто не заметит». Я на миг застываю, потом оглядываюсь. В нашу сторону никто не смотрит. Я как можно незаметнее спускаю трусики. Когда я тянусь их поднять, он берет меня за руку. «Постой». Правая его рука приподнимает край моей юбки. «Никто не заметит», — повторяет он. Рука скользит по бедру, потом оказывается у меня между ног. Я потрясена. «Эдвард, мне не двигайся», — мягко говорит он. Его пальцы скользят туда-обратно, едва прикасаясь. Я чувствую, что пристраиваюсь к нему, жажду, чтобы он нажимал. «Это не я», — думаю я. «Я такого не делаю». Он дважды, трижды оглаживает мой клитор, а потом без предупреждения его палец легко проскальзывает в меня. Он делает паузу, берет у меня бокал и ставит рядом со своим. И вдруг там уже две руки, одна сзади. Два пальца ходят туда-сюда, другая спереди углубляется, оглаживает. Шум вечеринки становится глуше. Задыхаясь, я перекладываю все заботы насчет того, что нас могут увидеть на него. Он теперь главный, хотя обстоятельства к этому не располагают, меня начинает обдавать волнами удовольствия. «Не хочешь где-нибудь уединиться?» — шепчу я. «Нет», — просто говорит он. Его пальцы решительно набирают темп. Я чувствую приближение пика. Мои колени подгибаются, и руки Эдварда поддерживают меня. И тут я кончаю, дрожа, содрогаясь на нем. Вспыхивают огнем фейерверка, настоящего фейерверка. Начинается лазерное шоу, которое будет видно даже в Кенте, осознаю я, возвращаясь к действительности. Вот почему все аплодируют. Я тут ни при чем, слава Богу. Ноги у меня все еще дрожат, когда Эдвард убирает руку и говорит: «Прости, Джейн, мне еще кое с кем нужно поговорить». Он направляется к, если я не ошибаюсь, самому именитому архитектору Англии, члену Палаты лордов, и с непринужденной улыбкой протягивает ему руку, ту самую, которая несколько секунд назад побывала во мне. Вечеринка подходит к концу, а меня все еще пошатывает. Мы что, правда это сделали? Я действительно только что испытала оргазм в комнате, полной людей. Я теперь такая. Он ведет меня в японский ресторан по соседству, такой, где посередине стойка, за которой стоит шеф-повар. Посетители — японские бизнесмены в темных костюмах. Шеф-повар приветствует Эдварда как старого знакомого, кланяется, говорит по-японски. Эдвард отвечает на том же языке. «Я попросил его выбрать для нас блюдо», — говорит он, когда мы садимся. «Довериться выбору Итамая — знак уважения». «У тебя, кажется, хороший японский». «Я там недавно строил кое-что». «Я знаю». Его японский небоскреб — изящная чувственная спираль, исполинский бур, пронизывающий облака. «Ты тогда впервые побывал в Японии?» «Я, конечно, знаю, что нет. Я смотрю, как он выравнивает палочки, чтобы они лежали строго параллельно». «Я провел там год после гибели жены и сына», — тихо говорит он. «И этот первый проблеск откровенности, доверия меня приятно волнует. Меня пленила не столько сама страна, сколько культура, акцент на сдержанности и самодисциплине. В нашем обществе аскетизм ассоциируется с лишениями и бедностью. В Японии он считается высшей формой красоты. Это называется сибуй». Официантка приносит две пиалы супа. Они сделаны из крашеного бамбука, такие легкие и маленькие, что помещаются в ладонь. «Например, эти пиалы», — говорит он и берет одну. «Старые, не совсем одинаковые. Это и есть сибуй». Я пробую суп. Что-то извивается у меня на языке, странное, щекочущее ощущение. «Они, кстати, живые», — добавляет он. «Кто они?» — встревоженно спрашиваю я. «В бульон входят маленькие живые креветки. Шуруо. Новорожденные. Повар кладет их в последний момент. Считается большим деликатесом». Он указывает на стойку, и повар снова нам кланяется. «Атара-сан специализируется на икидзукури. Блюдах из живых морепродуктов. Надеюсь, ты не против». Официантка приносит новое блюдо и ставит между нами. На нем красный луциан, его медного цвета чешуя сверкает на фоне белых ломтиков редьки. Один бок рыбы аккуратно порезан на сосиме до самого позвоночника, но она еще жива, хвост выгибается, как у скорпиона, и обессиленно падает. Рот хватает воздух, глаза тревожно бегают. «Боже мой!» — в ужасе говорю я. «Попробуй, уверяю тебя, это вкусно». Он берет палочками кусочек белой плоти. «Эдвард, я не могу это есть». «Ничего страшного, я закажу тебе что-нибудь другое». Он жестом подзывает официантку, и та мигом оказывается рядом с нами. Но внезапно бульон у меня в животе грозит вернуться обратно. «Новорожденное!» Это слово начинает гвоздить у меня в голове. «Джейн, все хорошо?» Он озабоченно смотрит на меня. «Я не...» У горя есть одна странная особенность. Оно может накрыть в самый неожиданный момент. Я вдруг вернулась в родильную палату и держу на руках Изабель, кутаю ее в пеленку, чтобы сохранить драгоценное тепло тела, тепло моего тела, пытаюсь оттянуть момент, когда ее ручки и ножки остынут. Я смотрю в ее глаза, в ее закрытые глазки с милыми опухшими веками, гадаю, какого они цвета, голубые, как у меня, или карие, как у ее отца. Я моргаю, и воспоминания уходят. Но свинцовая тяжесть отчаяния и потери оглушает меня снова, и я всхлипываю, закрываясь рукой. «Боже мой!» — Эдвард хлопает себя по лбу. «Шируо! Как я мог так сглупить?» Он что-то торопливо говорит официантке по-японски, показывает на меня и заказывает что-то еще. Но мне уже не до еды, вообще ни до чего. Я несусь к двери.